1970 такой-то год. Новый год. Встреча с Д. Сколько же лет мы не виделись, и как все поменялось. Ну что, разгневанный старик, кончилось вольномыслие. А я ведь предвидел, предупреждал. Да, задвинули тебя крепко. И одним из первых. Ну что ж, ты любил быть первым. И сценариев не ставят, и прозу не печатают. И уже подросли мальчики-девочки, даже не знающие твоего имени. Ну что, страшно стареть. Все ждешь, когда переменится. Все годишь. И несутся, проносятся годы. Итак, вчера, 31 декабря, в новый 1970 такой-то год, ночью, удачно, мерзко поссорившись с женой, я с восторгом хлопнул дверью. И обнаружил, что совсем не знаю, куда приткнуться. Отправляюсь на вокзал. Наслаждаясь счастьем внезапной свободы, захожу в вокзальный ресторан. В гигантском ресторанном зале под великолепными сталинскими мозаиками девочки-физкультурницы, не спи, вставай, кудрявая, авиаторы в шлемах, а вместо сердца пламенный мотор, уже свершилось новогоднее пиршество. Какой-то пьяный, прикрыв голову краем скатерти, храпел среди закусок. Вино из опрокинутого бокала тихо лилось в его ухо. А в это время его друг в мундире железнодорожника рвался к елке, размахивая стулом. Его молча и брезгливо отталкивал метрдотель. В разноцветных огнях скакали вокруг елки страшные старики в железнодорожных мундирах, обнимая пьяненьких старух в плотных парчевых платьях. Хохот, визг, мельканье света, сморщенные лица. «Шабаш!» Во тьме зала быстро трудились официанты, аннулируя объедки на опустевших столах. Мародеры на поле битвы. Двое у стены молча обнимались, а может, дрались. За большим столом мертвецки пьяный муж остекленевшими глазами уперся в лицо пьяной жены, восседавшей напротив. Ее целовал в засос кто-то с другого столика, длинный, с оттопыренными ушами. Она бессильно запрокинула голову, подставив ему вялые губы, а он, черный, страшный, прижимал ее к себе одной рукой, а другой быстро шарил в карманах висевшего на стуле мужнина пиджака. Вот тогда я и увидел Д. Он шагал через зал между столиками. Он шел, видимо, из ресторанного буфета с бутылкой водки под мышкой. Я пошел за ним. Д выбрался из ресторана, вошел в зал ожидания. В теплой духоте прямо на скамьях храпели транзитные пассажиры, которых застала в пути новогодняя ночь. Глядя своим быстрым волчьим взглядом, Д шел меж скамеек к вестибюлю. Здесь, в ледяном вестибюле, под огромной мозаикой «Воин-победитель поражает гидру фашизма» сидел на деревянной коляске без ноги обрубок. Д подошел и молча передал ему бутылку. Калека также молча отхлебнул из горла и отдал бутылку обратно. Д выпил и вновь вернул ее коллеге. И тут Д увидел меня. Он совершенно не удивился, как будто мы договорились встретиться с ним в новогоднюю ночь в этом вокзальном аду. «Вот отмечаем с товарищем», — усмехнулся Д. «Как зовут-то дядя?» — обратился он к коллеге. «Ах, ее знает», — злобно ответил коллега. «Тебе-то на что?» Ты прав, действительно, на что. Потом мы шли в новогодние метели. Я все ждал, предвкушая, когда он заговорит о моих статьях. Но Д уже упоенно рассказывал, рассказывал. И, как всегда, о себе. Моя любимая актриса Л. привезла из Франции Афорт Шагала. С его дарственной надписью, представляешь? Меня такое зло взяло, ну чем я хуже? И тогда я взял и на всех своих книгах тоже написал «дарственное». Например, «Д» от Толстого «Льва» с глубоким уважением. Или «Д» певцу любви старик Тургенев. Целый день трудился. Ха-ха-ха, а ночью выпить захотелось. И ничего нет. И я выпил все ее французские духи. Ну, она базарить и ушла к матери. Я вышел на улицу и, представляешь, тут же на улице у дома знакомлюсь с какой-то чувихой. Такая чува! Утром она уходит от меня и говорит в дверях: «Я тебе позвоню». Я диктую телефон, она записывает, а потом, так помедлив, и спрашивает: «А кого позвать?» Я называюсь, и уже ее спрашиваю: «А кто мне позвонит?» И знаешь, старик, она вдруг всплеснула руками и так замечательно воскликнула: «Ужас!» Всего-то слов, а в них любовь, ночь, страсть и такое одиночество. Он стоял в зимней метели. Вокруг дружинники жгли новогодние елки, конфискованные у частных торговцев. Он стоял на фоне этого пожара. Он очень постарел. Мешки под глазами, лицо опало, обрюзгло. Он поймал мой взгляд и сказал, указывая на свои мешки под глазами и уродливый носатый профиль: «Ахилл с перепою! Ха-ха!» И вдруг схватил меня за пальто. «Нет сюжета, понимаешь? Нужен сюжет. Дай сюжет про любовь, и я мир переверну. Я так напишу. У тебя не найдется десятки?» Он взял мою десятку и сказал: «На днях пытался писать. Палата. В палате 9 абортичек. А рядом другая палата. Там лежат бездетные на очередном сохранении. И вот обе палаты встречаются в одной столовой и ненавидят друг друга. Эти, которые на сохранении, в бешенстве смотрят на животы абортичек, начиненные детьми, а те с вожделением думают, как хорошо их не иметь. Эти хотят кушать, а тех от еды тошнит, и их разговоры, представляешь? Нет, не то, все не то. Дай мне историю про любовь». «Таксер, таксер!» Мимо проезжало свободное такси. Да бросился прямо под машину. Мальчик-таксист резко затормозил, выругался и, высунувшись в окно, плюнул ему в лицо и уехал. Да вытер лицо и сказал мягко: «Устал, парнишка». Что делать? Да когда-то был певец молодежи, и он должен был ее любить, несмотря ни на что, любить, даже сейчас любить.